Параграф 6.11. Февраль високосного года. Яблочков уехал в Париж. Решил, что изобретенная им электросвеча там-то точно вызовет интерес и принесет ему деньги и славу. Еще пару лет назад я бы даже его понял. Франция стремительно развивалась и богатела. Париж превращался в столицу моды и развлечений. Новый метод освещения улиц непременно привлек бы и инвестиции, и внимание публики. Теперь же Франция в состоянии войны. Госпитали завалены ранеными, по Монмартру маршируют рекрутерские роты, на пляс Пегаль открыты курсы медсестер, а с улиц полностью пропали бродяги. Их принудительно приписали к готовящимся к отправке на фронт батальонам. Никто не рискнет капиталом ради уличного освещения в столице, истекающей кровью страны. А вот Ладыгин с Чикалевым, они патриоты. Они не уедут. Первый всерьез заинтересовавшийся проблематикой усиления электрического сигнала продолжает трудиться в Санкт-Петербургской электрохимической лаборатории при университете, а второй – в Москве, в лабораториях Московского технического общества, доводил до ума классическую лампочку типа «висит груша, нельзя скушать». Ладыгин, кстати, лауреат Ломоносовской премии столичного университета за изобретение лампочки оригинальной конструкции, еще с революционерами-народниками дружит. На счастье, с мягким их крылом, тем, что террором не балуется. Но, тем не менее, инженер в списке неблагонадежных, и мне настоятельно рекомендовано сотрудничество с ним свести к товарно-денежным отношениям. То есть просто заплатить за работу, но в государственные или мои личные научные подразделения не допускать ни в коем случае. Да я бы признаться и не стал. Умный мужик, грамотный, с толикой инженерного безумия, как и все выдающиеся люди. Но вот не нравится он мне, и ничего не могу с этим поделать. Чикалева звал, обещал подумать. Отправляясь в логово Ладыгина, он сообщил, что уже готов продемонстрировать прототип усилителя. Я думал о тех людях, об ученых, которых удалось собрать под своим крылом. Отец и сын Барановский, еще был племянник, но он больше предприниматель, чем изобретатель. Менделеев, всегда готовый поработать над моими задачами, ну или в крайнем случае проконсультировать. Жуковский, Можайский и Паша Фрезе, занимающиеся аэронавтикой, пока не только с формой крыла экспериментировали и пытались построить легкий и мощный двигатель для будущего аэроплана. Но ведь путь в тысячу верст начинается с первого шага, не так ли? Металлурги. Томский металлургический завод и Петровский завод на Донбассе стали не только источником прибыли, но и центрами металлургической научной мысли. Электронщики, занимающиеся не только экспериментами с лампочкой, но и, как Ладыгин, исследующие возможность усиления электрического сигнала. Отдельная итальяно-немецко-русская группа продолжала работать по улучшению телефона. Качество связи пока еще было отвратительным. Да, мы успешно продали и то, что уже было, но ведь мы не одни во Вселенной. В САСШ этим же занимался небезызвестный Белл. И хотя он лишился права на патент, мы были первыми, но американец в первую очередь коммерсант, потом только изобретатель. Если у него получится создать прибор более высокого качества, потребители предпочтут его. Медики. Поддержку изысканий в медицине я тоже не оставлял без внимания. Химики, механики. Кого только я не облагодетельствовал, не создал режим наибольшего благоприятствования. Благодаря мне всемирно известные в будущем ученые и талантливые самоучки могли творить, не отвлекаясь на добывание хлеба насущного. Пусть эффект от изысканий появится не сейчас, пусть через 10, через 50 лет, но это все равно поможет отчизне. Громкие слова привычно промелькнули в голове, больше не вызывая спазмов неверия. Что это? Я окончательно вжился в это время, признал этот мир своим, или мир, наконец, перестал считать меня инородным телом. Мысли ползали в голове лениво и неторопливо, как виноградные улитки. Мимо экипажа проплывали виды хмурого февральского Петербурга. Хотя кого я обманываю? Для столицы империи хмурый вид – перманентное состояние. Низкие тучи и ветер, даже золоченые маковки церквей и соборов виделись в каком-то приглушенном, как через светофильтр, состоянии. Было обманчиво тепло. Никогда и не скажешь, что февраль месяц. Снег почти растаял, превратившись в ледяную грязь. Откуда она только берется на вымощенных гранитом улицах? Дождя, слава богу, не было, иначе эти мутные потоки текли бы вдоль улиц, превращая город в эконом-вариант, каналы глубиной по щиколотку Венеции. Скорости не те, что проезжающие кареты могли окатить прохожих фонтанами из-под колес, а вот всадники могли и регулярно это делали, отчего их путь сопровождался проклятиями и ругательствами. Я приказал не торопиться. Времени на визит в лаборатории я себе отвел достаточно много, чтобы успеть подышать свежим, принесенным с залива морским воздухом. После душных, протопленных кабинетов это просто необходимо. Катился себе, размышляя о приятных вещах. Мост, университетская набережная, мимо проплыло здание кунсткамеры, поворот и справа показался Еленинский институт. На самом деле это императорский повивальный институт, но первым его попечителем была принцесса Свобода, великая княжна Елена Павловна, еще один дорогой моему сердцу человек. Слева длинный красно-белый трехэтажный корпус университета, деревья и, наконец, полукруглый парадный подъезд. Не будь со мной дюжины казаков конвоя, можно было бы подъехать к любой из десятков дверей в лабораторные корпуса, пройти сразу в отчину Ладыгина без всей этой официальщины. Но нет, приходится соответствовать. Посещение вице-канцлера и первого министра империи столичного университета становится почти государственной важности визитом. Экипаж остановился, по инструкции требуется подождать еще минуту, пока казаки спешатся, привяжут лошадей, убедятся в безопасности для охраняемого объекта и подадут сигнал. Легкий стук в дверцу кареты. Можно выходить. Оставался последний шаг со ступеньки на каменную мостовую, когда услышал: «Ваше высокопревосходительство, Герман Густавич!» «Незнакомое лицо». Это имена я плохо запоминаю, а вот лица легко, и этого человека я видел впервые в жизни, но одет прилично. Пальто, шляпа, котелок, ухоженные и напомаженные усы, в руках деревянный ящик, великоват для шкатулки, скорее сундучок. «Ваше сиятельство, господин Лерхе, это вам, гореть вам в аду!» В тот же миг сундук взорвался ослепляющей и оглушающей вспышкой. Неумолимая сила подхватила мое легкое тело, ударила об карету и, наконец, швырнула прочь. Потом еще что-то адски горячее впилось в правую часть лба, точно в то место, куда давным-давно еще в Томске пришелся выстрел влезших ко мне в дом разбойников. И наступила тьма. Я этого по понятным причинам не мог видеть, но место покушения злодеи выбрали недостаточно дальновидно. Все-таки университет, центр науки, полон грамотных, хорошо образованных людей, в том числе врачей с факультета медицины, а напротив, буквально в шаговой доступности, крупное медицинское учреждение. Взрыв, конечно, вызвал некоторое ошеломление, однако очень быстро на сцене появились люди с холодным разумом и чуткими пальцами. Они и оказывали первую помощь пострадавшим казакам конвоя и мне, когда смогли убедиться, что я еще жив. Мое тело быстро доставили в приемное отделение повивального института, доктора которого хоть и имели довольно узкую специализацию, тем не менее они растерялись и смогли поддержать во мне жизнь». Довольно быстро выяснилось, что взрывом и последующим полетом у премьер-министра империи раздроблено бедро, на открытых участках кожи лица и рук ожоги, а под кожей головы впилась достаточно большая щепка от разорвавшейся оболочки бомбы, ну и, по всей видимости, контузия. Слава Господу, бомбисты не догадались набить стенки ящика металлическими предметами, поражающими элементами, иначе я бы всего этого ныне не писал. Характер ранений был таков, что доктора настоятельно не рекомендовали мое куда-либо перемещение. Пришлось руководству Еленинского института выделять мне отдельную палату. Вторым удачным для меня обстоятельством было то, что в столице именно в это же время присутствовал выдающийся хирург Николай Иванович Пирогов. Так-то он обычно поживает в своем имении Вишня под Винницей, но периодически наезжает в Санкт-Петербург ради лекций в университете. Консилиум столичных медицинских знаменитостей, собравшийся в тот же день у моей постели, именно 65-летний хирург и возглавлял. В сознание я еще не приходил, но прежде чем начать собирать раздробленные кости в бедре, Пирогов дал мне наркоз. Понятия не имею, чем именно он воспользовался, эфиром или опиумом. Мне такие подробности не рассказывали, а сам я, естественно, не могу помнить. Тем не менее, кости кое-как собрали. Гипсовать переломы не стали, швы еще кровоточили и доступ к ним нельзя было закрывать. Щепку изо лба вытащили, рану промыли и зашили, обгорелые участки кожи смазали какой-то вонючей мазью. Все по бытующим в этом времени практикам. Первый раз после покушения я пришел в себя на исходе 40-го часа. Символично вышло. Именно в этом году Герману Лерхе должно было случиться 40 лет. Говорят, я открыл глаза, моргнул несколько раз. Простонал, скрипнул зубами и уснул. Доктора накачивали меня сильным снотворным. Боль облегчать умели только с помощью опиатов, и с ними решили не усердствовать. И слава богу! Что-то снилось, виделись какие-то события, люди. Все мелькало и крутилось, как в калейдоскопе. Обрывки фраз, неведомые города и удивительные страны. Помню, силился привести все это непотребство к чему-то одному, к чему-то стабильному, но не мог. От этого злился и проснулся недобрым. Все вокруг было как в тумане. Фигур людей, смазанные, размытые тени, исчерченное полосами света и тьмы пространство, а звук... Да, звуки слышались отчетливо, и именно за них зацепилось мое истерзанное с нами сознание. Именно они позволили догадаться, что я вернулся в реальность, страшную, наполненную волнами прокатывающейся через всего меня боли, но самую что ни на есть настоящую жизнь. «Вы слышите меня, Герман Густович?» сказала грозовая туча, закрывшая меня от переломанных сюрреалистичных света и тьмы. «Моргните, если слышите, нет? Не говорите ничего, пока вам лучше помолчать». Я моргнул. В настоящей жизни это легко. Правую часть лба прострелила спазмом боли, но и этому я был рад. Я за порядок. Хаос сновидений меня уже бесил. «Хорошо». Продолжила туча. «К стыду своему, я даже не смог определить, мужчина это говорит или женщина. Теперь все будет хорошо. Вас прооперировали. Ваша жизнь вне опасности». Хотел что-то ответить, но сил не хватило даже на то, чтобы открыть рот. Его будто бы скотчем залепили. Мучения были недолгие. Мне тут же смочили губы, но туча ушла за горизонт, разговаривать не ведая, есть ли в комнате еще кто-нибудь. В моем состоянии так себе идея. Уснул, скользнул в вымышленной реальности, как рыба в воду. Гротескные, изнуряющие мозг сновидения оставили меня, так что просто спал. Время для меня спрессовалось в короткие, буквально на несколько минут, периоды бодрствования и длинные до суток сны. Врачи опасались воспаления ран, потому давали снадобья, удерживающие меня в мирах морфия. так своими неловкими движениями не мог причинить самому себе вред. В одно из всплытий в реальность заметил рядом с собой тучку, силуэт человека и знакомую ладошку в своей. «Атенька!» – прохрипел я, да так это у меня жутко получилось, как с того света, что аж сам испугался. «Я здесь!» – тут же отозвалась супруга. А я подумал, как хорошо вышло, что покушение не случилось в то время, когда Надя была не праздна. От волнения могли и ребеночка потерять. Вот тогда вышло бы совсем скверно. «Молчи, Герман, молчи. Доктора ныне не позволяют тебе говорить. Молчи, а я рассказывать стану». И я молчал, пока жена говорила о том, что злодея разорвала его же бомбой чуть не пополам, и что оказался им хорошо известный властям бунтовщик и бомбист. Имя даже называла, ничем во мне не отозвавшееся, какой-то господин из раздачинцев. О том, что кроме меня еще сильно пострадал кучер, его скинуло с козел и протащило по брусчатке так, что руки и ноги оказались поломаны. Он в соседней палате лежит, хотя и не по чину. Только она, Надя, распорядилась, чтобы не прогоняли. Еще двоих казаков контузило, но те от больницы отказываются, отлеживаются в казармах. Сибирцы переживают. Вышло-то так, что не уберегли, не защитили, пропустили врага к самому охраняемому телу. Всей сотни сходили в церковь, молебен за здравие заказали и свечи святым поставили. Передают пожелания поправляться и свою любовь. В Еленинский институт спешно провели телефон и пристроили к нему специального человека, отвечающего на нескончаемые вопросы разных господ о состоянии моего здоровья. Другой человек ответствует тем, кто посыльных послал, и таких тоже весьма немало. В палату же ко мне никого пока не пускают». Пирогов лично распорядился, ругался и обещал, что не станет меня вновь оперировать, коли непрошенные гости в раны занесут гадость какую-нибудь, и конвойных подговорил. Так те даже князю Владимиру отворот-поворот объявили. Князья Константин и Александр лично не приезжали, но телефонограммы прислали и наказывали о любых изменениях, к лучшему ли, к худому ли, немедля их извещать в любое время дня и ночи. Мария Федоровна и того не сделала. Сидит в зимнем Эрмитаже своей проводит, будто ничего и не произошло. Герочка на уроки во дворец отказался ехать. Сказал, что, дескать, если им судьба батюшки не интересна, так и ему они так же. Дети все порываются с Надей ко мне в больницу приехать, но она не берет. То, что хотя бы ее пропустили, уже чудо. Врачи очень серьезно настроены. Исправляющим обязанности первого министра назначили Толику Ломзина. Этого, в принципе, следовало ожидать. На то он и начальник канцелярии премьер-министра. Считай, что официальный заместитель. Лучшего кандидата и не придумаешь. Уж кто-кто, а он-то точно в курсе всех дел Совета министров. Мне же пока объявлен отпуск по болезни. А во что этот отпуск обернется, это мне решать, когда смогу. Докторов настораживает щепка, что из лба достали. Чем-то она таким оказалась пропитана неполезным, что они теперь внимательнейшим образом следят за моим состоянием. Наденька все говорила и говорила, а я жадно слушал и запоминал до того самого момента, пока не уснул. В следующее пробуждение меня накормили, а признаться, кушать хотелось до рези в животе. Сиделка с полными мягкими руками, все остальное я не смог разглядеть, поила меня тепленьким бульоном с ложечки, как маленького. Вроде и стыдобища, взрослый мужик не может ложку сам до рта донести. А с другой стороны, чего тут удивительного, у меня прямо перед грудью бомба взорвалась. Счастье, что вообще жив остался. Если верить словам этой доброй женщины, кстати, то получается, между этим обедом и Наденькой у меня еще и операция случилась. В кажущейся неопасной ране на голове началось воспаление, и доктора решили не тянуть и на судьбу не полагаться. Вскрыли, вырезали лишнее, все прочистили и зашили. Теперь даже простое глотательное движение здорово оттянуло кожу на лбу и нет-нет, да и простреливало легкой болью. Не настолько сильной, что перестать глотать, но и да нельзя неприятной. А вот бедро, к удивлению, почти не болело. Просто чувствовал там присутствие чего-то лишнего, и все. К тому времени я уже приловчился говорить одной половиной рта, но довольно членораздельно. Во всяком случае, медики меня понимали. И что-то им эти мои ощущения показались тревожными. Во всяком случае, врач, который по моей просьбе явился, тут же пробормотал что-то вроде «все будет хорошо, Герман Густович», и убежал через шаг, оглядываясь, будто боялся, что я убегу. Смешной такой. В чае присутствовало какое-то неприятное на вкус снадобье, а я даже поморщиться не мог. Берег рану на лбу, выхлебал все, что сиделка преподнесла на ложечке. Пить хотелось не меньше, чем кушать. А после так в сон потянуло, прямо будто бы в какую-то воронку засасывало. Не резко и незаметно, как раньше, а плавно, словно бы я сопротивлялся. И уже на грани между сном и явью услышал какую-то возню в коридоре. А потом и хорошо знакомый голос, требовавший от конвоя позволить ему хотя бы на меня взглянуть. Дверь все-таки приоткрылась, видимо, он добился таки своего. «Выжил все-таки!» С неожиданной ненавистью в голосе проговорил великий князь Александр. Уж его-то гвардейский окающий говор я ни с каким другим не спутаю. «Везучий сукин сын!» Как бы не забыть! Холодный разум продолжал цепляться за разлетающуюся вдребезги реальность. И спустя минуту я уже спал и не видел, как чуткие пальцы очередного врача считывают пульс с моей руки, как меня осторожно перекладывают на каталку и везут в операционную. Следующий период бодрствования меня встретил болью. Болело все. Боль волнами прокатывалась по мне, запрессовывая, раскатывая меня в жалко скулящий блин. От головы через обожженные руки к бедру и обратно. Помнится, я жаловался, что почти не чувствовал раны. «Бойтесь своих желаний, вот что я скажу!» Сиделка готова была меня кормить, но я даже думать не мог о еде. Боль, боль, боль! Я едва-едва успевал пропихнуть через плотно сжатые зубы глоток воздуха, как новая волна накрывала с головой. Добрая женщина, на счастье, быстро догадалась, что со мной происходит, и ушла звать врачей. Кто она? Медсестра? Санитарка? Простая сиделка, чьей задачей было кормить и ухаживать за пациентами? Теперь она была моим мостиком к докторам, связующей нитью, пуповиной даже. Явившийся доктор принялся задавать глупые вопросы. «Где болит?» «Везде, всюду, будто бы даже каждая часть тела, каждая, до единой клеточка организма». В конце концов, меня напоили таки какой-то неприятной микстурой, а потом, когда боль нет, не ушла совсем, притупилась, уменьшилась интенсивность, стала не так сильно давить на разум. Потом меня накормили вновь бульоном, но я был рад и этому. Не до капризов. Было так страшно, так безумно страшно сдохнуть и снова попасть в то проклятое место. Нет, нет, только не теперь. Видимо, это и был кризис, после которого пришло некоторое облегчение. Дальше все короче были периоды забытья, все длиннее бодрствования. Спустя несколько дней я уже снова мог сказать несколько слов, и мне разрешено было начать двигать руками. Ладони забинтовали, так что делать ничего я ими не мог, но хотя бы опереться, чтобы слегка изменить положение тела, уже вполне. Зеркало мне пока не приносили. Один из врачей, тот, что постарше, честно признался, что не делают этого умышленно, с тем, чтобы я не устрашился собственного отражения и не потерял волю к выздоровлению. «Полноте, доктор!» – промочал я одной половиной рта. «Мне еще детей на ноги ставить, дел еще во множестве, а вы говорите...» «Да-да», — считывая пульс с руки, проговорил врач. «Мне прекрасно ведомо, кто именно у меня ныне в пациентах. Про вас говорят, что вы и вовсе бессмертны и непотопляемы. Однако же согласитесь, всюду должен быть порядок. И согласно нашим правилам, Себя вы увидите только тогда, когда жизни уже более ничто не будет угрожать». «Опасность все еще есть?» – заинтересовался я. «Почему-то прежде я полагал, что уже нахождение в медицинском учреждении гарантирует выздоровление». Наука о человеческом теле сделала гигантские шаги в последнее десятилетие. Пустился в пространные объяснения доктор. Едва ли не каждый день открывается что-то новое, прежде неведомое. Однако же такого, чтобы вовсе никто не умирал, мы еще не открыли. Остается лишь, как в старину, уповать на помощь Господа и изо всех сил тому способствовать. Мне говорили, за ваше здравие множество людей молебны заказывают. В газетах пишут телеграммы с пожеланиями здоровья и скорейшего выздоровления со всех краев империи шлют. Так что не переживайте, молитесь, и Господь вас неминуемо услышит». А что еще мне оставалось? В медицине я совершенно не разбираюсь. Соответственно, давать какие-либо советы специалистам – несусветная глупость. Так что только и остается, что выполнять рекомендации врачей и молиться. Уж не знаю, что именно подействовало – лекарство или молитвы, но с каждым днем мне становилось немножечко лучше – все еще много спал. Меня все еще сиделка кормила с ложечки, но боль становилась все менее частой моей гостьей, а за швы и раны доктора вовсе перестали беспокоиться. Воспаление не появлялось, и все заживлялось, как оно и должно. Каждое утро мне стали приносить множество подушек. Добрая женщина, имя которой я все еще не удосужился спросить, помогала мне сесть и подкладывала подушки под спину. Вечером шел обратный процесс. Днем же я почти как какой-нибудь султан или древний фараон принимал посетителей. Наденька бывала ежедневно и несколько раз привозила с собой мальчиков. Слава Господу, нервы у них оказались достаточно крепкими. Болезненный вид отца, если их и напугал, то виду они старались не показывать. Герман, кстати, так и продолжал игнорировать приглашение в Зимний дворец. Обиделся. Я попробовал ему объяснить, что юный наследник престола ни в чем не виноват, что вполне может статься, что он и вовсе не знает о приключившемся со мной несчастье, но старший сын оставался тверд в своем мнении. «Дворцовые служители знают все городские сплетни и охотно с ними делятся, отец». Настырно поджав губы, пояснил Герман свою позицию. «И Александр о том отлично ведает. Ежели судьба Германа Густа Челерхи его не интересует, так и Герман Германович не станет интересоваться делами Александра». Еще одной новостью было состояние здоровья младшего сына. Прежде любое значительное известие, от похода в театр до плохой оценки уровня его знаний учителем, немедленно вызывало приступ нервической болезни. Сашенька переходил на постельный режим, и по нескольку дней у него поддерживалась повышенная температура. Теперь же даже новость о покушении на отца приступа не вызвала. Более того, с лета Саша вообще ни единого раза даже не простужался, будто бы им был достигнут предел болезненности, после которого или отдают душу в руки Бога, или вовсе перестают болеть. Зато слег Апанас. Наш семейный домашний доктор только руками разводит. Причину недомогания диагностировать не выходит. Создается ощущение, что старый слуга просто устал жить. Мои же ранения просто поставили точку в долгой истории его жизни. Раз в неделю по вторникам ко мне на аудиенцию являлся Веня Асташев. В среду же мне нужно было выделять время для общения с Толей Куломзиным. Он, конечно, прекрасно ведал обо всех делах Совета Министров, но все-таки некоторые нюансы нашей работы от его внимания ускользали. Приходилось разъяснять и советовать, кое-где даже настаивать и требовать. Ни он, ни я уже и не верили, что я когда-либо вернусь в свой кабинет в Эрмитаже. Но формально до официальной своей отставки я все еще оставался первым министром и вице-канцлером империи. Минимум по разу отметились министры, все кроме Валуева. А Тимашев, над деяниями коего в качестве министра мы так потешались, гостил даже дважды. Удивительное дело, прежде я никогда не замечал, чтоб он мне симпатизировал. Из власть имущих не было никого, я имею в виду членов императорской фамилии. Более того, и ажиотаж с ежедневным отслеживанием моего состояния как-то быстро прошел. Телефон в институте оставили, но по нему больше никто не звонил с вопросами о раненом воробье. Другие события вытеснили из сознания обывателей покушение на премьер-министра. Европа продолжала пылать. Зимой никаких особенно масштабных операций не проводилось, но солдаты продолжали гибнуть. Зима была холодной. На севере Франции на некоторых реках даже лед появлялся. Военные, сидящие в холодных сырых окопах, часто болели, но, конечно, наибольший урон приносили артиллерийские налеты. Война перешла в позиционную фазу, в войну экономик. И если первый активный этап французы проигрывали, то теперь стремительно набирали очки. Людских резервов у них было значительно больше, чем у немцев, да и промышленность, будем честны, гораздо мощнее. Германия испросила и получила второй товарный кредит в России. В этот раз залогом послужили 4 немецких броненосца, которые под нейтральным шведским флагом перегнали в Гельсингфорс. На морях властвовал британский Grand Fleet. Боевые корабли «Кайзера» простаивали в защищенных береговыми батареями портах и на ход войны никак не влияли. Потому и требование Регенского совета Бисмарком было встречено с облегчением. По большому счету, немцы просто продали нам свои военные корабли, а взамен получили военные припасы, которые уже были у них в дефиците. Япония дожала таки Корею. Между странами было заключено соглашение, согласно которому полуостровная страна открывала рынки, отказываясь от политики изоляционизма, ну и, конечно, оказывалась под патронажем страны восходящего солнца. До прямой оккупации дело не дошло, но все в мире прекрасно понимали, что рано или поздно это должно произойти. Тем не менее, возня на берегах далекого Японского моря европейцев не волновала. Известия с Балкан, где повстанцы отклонили все предложения заинтересованных держав и решили продолжить борьбу до полной победы. Силы были несопоставимы, но в Стамбуле прекрасно понимали, что стоит им взяться за инсургентов основательно, стоит пролить море крови, и тут уж и России, и Австрии придется вмешаться. Франция и Англия по привычке пытались сгладить углы. Барон Жамини продолжал попытки решить проблему мирным путем, Вена многозначительно молчала, а Берлину было плевать на турок. В России все шло своим чередом. В Одессу привезли еще одну партию пушечных стволов, но что-то французы не шевелились отправлять корабль за грузом. Слава богу, первую партию полностью оплатили, и то хлеб. Ходили слухи, что теперь франки стали покупать сталь у бритов. Ну так и что? Железо подождет? Дефицит металлов у воюющих стран так никуда и не делся. Не купили эти, предложим другим. Германцам турокачественные орудия из чего-то делать нужно. Единственное, что в пушках немецкой армии использовались другие калибры. Но, как по мне, тоже не беда. Был бы спрос, а предложение создадим. Порадовало, что Веня начинал расправлять крылья. Да по нему видно. Ожил, разрумянился, плечи расправил. Он теперь не просто отставной полковник, коих в столице тысячи. Он управляющий одного из крупнейших в стране торгово-промышленных холдингов, считать топ-менеджер ведущей корпорации. На службе тоже были новости. Толя делился известиями. Хвастался, что налоговые правда собрали больше обычного. Бюджет на год расписан по старым цифрам, но уже по итогам предыдущего 75-го года ясно, профицит составляет более 100 миллионов. Рейтерн собирается половину истратить на выкуп немецких облигаций займа с 30% дисконтом, с тем, чтобы продать в империи, но уже дороже. Чудные дела твои, господи. Прежде Михаил Христофорович в склонности к авантюрным предприятиям замечен не был. Как по мне, так я бы излишки на выкуп участников железных дорог пустил. Тикульская катастрофа хорошенько так встряхнула страну. В газеты и гражданские присутствия сплошным потоком хлынули сообщения о нарушениях, допускаемых частными владельцами чугунок в эксплуатации путей и машин. На этой волне национализация выглядела бы как благо, а не как грабеж среди бела дня. Только, похоже, я свое уже отслужил. «Хромота останется с вами до конца жизни», — признался один из врачей после ежедневного осмотра. «Кости срастаются хорошо, их мы под руководством господина Пирогова сложили, однако все указывает на то, что поврежден нерв. Его было защемило осколками, и оттого вы не чувствовали боли в месте ранения. Пришлось резать вас повторно. Тем не менее, методы сращивать нервы наука еще не открыла». И развел руками. А я ему улыбнулся, хотя не то, чтобы ему. Просто иронии судьбы. В феврале случилось ровно 12 лет с момента моего вселения в тело несчастного Герочки. Дюжина лет, а сколько со мной за это время всякого случилось, что все и не упомнить. И каждый раз после очередного приключения я подымался и словно стойкий оловянный солдатик маршировал на службу. Вечно к чему-то стремился, ломился вперед к одному мне видимой цели, тащил всех вокруг на собственном горбу. И что же? Единственный человек, которого я был бы горд называть настоящим другом, умер. Великая женщина, так много для меня, да и для страны сделавшая, тоже. А я все калачу в свой барабан, все марширую. Приехал варежка. Как-то, как может только он, проник в палату, когда сумерки сгустились уже едва ли не до полной тьмы, сел у изголовья и тяжело вздохнул. «Отвратно выглядите, ваше высокопревосходительство», — заявил господин Пестянов. «Раны все еще беспокоят». «Не особо», — фыркнул я. «Сказать по правде, в кои-то веки мне покойно здесь. Отдыхаю душой и телом». «А поезжайте-ка лучше в Крым». Там чудо, как хорошо летом. Ну ее эту службу. Да я, собственно, и не собирался. Непонятно, отчего принялся оправдываться я. Хватит, отслужил свое. Вот и хорошо, Герман Густыч, вот и славно, расслабился варежка. Душегубец-то ваш не далее, чем за неделю до покушения из жандармерии был выпущен. Не нашла охранка в его деятельности состава преступления. Разве такое бывает? Удивился я, начиная догадываться, куда клонит мой надежный суперсыщик. «Как видите, дорогой мой Герман Густыч, я, признаться, и сам в некотором ошеломлении, а еще злодея кто-то предупредил. Бомба-то с часовым механизмом была, и нужно было точно ведать, когда именно вы изволили к университетскому подъезду прибыть». «Как же это могли сделать?» «Телефон», — лаконично пояснил сыщик. «Вы сами выпустили джина из лампы, ваше высокопревосходительство. Ближайший к месту события аппарат в особняке графа Ильина расположен. Так там незадолго до взрыва сообщение приняли и сигнал нужный подали, а сам граф в ведомстве князя Владимира служит». «Вот как?» — даже растерялся я. «Это что же выходит?» «Выходит, что вас испугались, Герман Густавович», – прошептал Пестянов. «Слишком много власти у вас было. В народе болтают, к вам и члены императорской фамилии за дозволениями что-либо предпринять ездят». «Не было такого», – твердо возразил я. «Наговаривают». «И что с того? Вы-то здесь ныне лежите, от ранения оправляетесь, и это хорошо». «И не спешите снова в битву кидаться, отдыхайте пока, а то и в отставку проситесь. Чай жалования вам и ни к чему, своих средств на две жизни хватит». «Да я, собственно, так и хочу». «Ладно, что все обо мне да обо мне, сами вы как жена, как дети?» Поговорили о житейских делах, да и все на этом. Совета мне от Пестянова не нужно было. Я, честно говоря, и собственное расследование не хотел затевать. Промелькнула такая мысль, но отмел ее в ад в тот же миг. Будто бы я сам не догадывался, откуда вдруг взялся бомбист. Помнится, меня и конвойные стращали злобными террористами, но учитывая жесткий контроль всевозможных бунтовщиков и революционеров, который создал князь Владимир, верилось мне в страшилки с большущим трудом. Если уж сотрудники охранки могли организовать наблюдение за мной на всем протяжении пути от столицы до Томска, то уж присмотреть за возможными террористами сам Бог велел. А это значит что? Это значит, что без попустительства СБИ никаких революционеров ко мне и близко бы не подпустили. Казачий конвой – это, конечно, хорошо, но телохранители из них никакущие. Так, статусное сопровождение и успокоение от тревог, не более того. И первым звоночком, что что-то затевается, для меня стал тот факт, что на поминальной трапезе ни один из великих князей не попенял мне за смелые или даже крамольные слова на том памятном совете министров. Остальные-то сбегали, отчитались, отмели от себя подозрения в причастности, только мы с Рейтерном уперлись. Да мне, признаться, и мысли не пришло куда-то бежать и на соратников кляузничать. А Романовы, выходит, запомнили, да и нарисовали для меня черную метку. И князь Владимир все организовал, рассчитались со мной за многолетнюю верную службу на благо Отечества. Я по их замыслам, скорее всего, и выжить-то не должен был. Коли бомба бы по-умному была сделана, не так дилетантски, просто взрывчатка в деревянном ларце, так не сносить бы мне головы. А вот вероятность добития здесь, в медицинском учреждении, совсем не верилась. Хотя чего проще? Сделали укол ядом. Я-то и знать не знаю, какие снадобья для меня готовят. И все. Несмотря на все усилия ведущих медицинских светил империи, вице-канцлеру графу Лерхе стало хуже. Будущим же днем, не приходя в сознание, первый министр гражданского правления приставился. Но нет, им довольно и того, что здоровье мое к службе теперь не располагает. Чтоб в этом убедиться, они и дежурство у моего тела организовали и справлялись чуть не ежечасно. Думается, мне именно так все и было. Все списан. Следующим же утром, несмотря на то, что руки были еще слабы и с трудом могли удержать перо, я надиктовал приглашенному писарю прошение об отставке. И тут же в присутствии лечащего врача его подписал. На том история графа Лерхе, реформатора и соратника великого государя Николая II, и закончилась. Единственное, что еще. В мае доктора разрешили, наконец, перевести меня домой, на Фонтанку, в старый генеральский особняк. Я еще ходить не мог, так казаки меня на руках в экипаж перенесли, а потом и в собственную спальню доставили. Велел Наде выдать славным сибирским воинам по червонцу. Подозревал, что вижу с ними в последний раз. Более того, мне на государевой службе непребывающему конвой не положен был. Да и к чему? Для бомбистов я ныне не интересен. И вот дома, наблюдая за вознёй детей и испытывая неподдельное счастье, меня озарило. Все эти 12 лет, чуть не ежедневно, я задавался вопросом, для чего же Господь сподобился выдернуть мою грешную душу из ада и вселил в тело бедняги Герочки? Разное себе выдумывал, отрабатывал прошлой жизни пренебрежение к интересам державы, дороги строил железные и промышленность развивал, реформы вводил, чтоб простым людям в России жилось хоть немножечко лучше, жил и рвал, прошлые грехи делом хотел отмолить. Только все это суета, неинтересны ему судьбы государств и стран, нет ему дела до копошения муравьеву ног, а все куда проще, душа. Спокойная, полноценная, счастливая, даже если хотите. Вот она, высшая цель Бога. Вот к чему Он нас подталкивает. Или вот как меня пинками загоняет. Мне, чтобы прийти к этому открытию, пришлось многое пережить. Почти погибнуть даже. Но ведь можно же было и как-то иначе. Работать от души, чтоб совесть потом поедом не ела, не гадить людям, не только о себе, о своей мошне думать. Был ли я в прошлой жизни хоть на миг так счастлив, как ныне, сидя в окружении собственной семьи? Нет. И еще раз нет. Здесь же я, наконец, обрел упокоение, что ли? расслабилась душа, осветилась на потомков глядя. Стал я целым, цельным, оттого счастливым и готовым к новому разговору со Всевышним. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Ноябрь 2024 года.